Глава 7. Нехорошая квартира. Если бы в следующее утро Стёпе Лиходееву сказали бы так: «Стёпа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», Стёпа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною что хотите, но я не встану». Не то что встать. Ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если только он это сделает, сверкнет молния, и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол. Между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком. И в довершение всего тошнило. Причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона. Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно, что, кажется, вчера, и неизвестно где, он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день и ровно в полдень придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет-нет, меня не будет дома». А Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду». Никакая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца, Степа решительно не знал. И что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее, и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа, наконец, узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал. Объяснимся. Степа Лиходеев, директор театра «Варьете», очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом в большом шестиэтажном доме, покоем, расположенном на Садовой улице. Надо сказать, что квартира эта, номер 50, давно уже пользовалась, если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще 2 года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, 50-летняя, почтенная и очень деловая дама, 3 комнаты из 5 сдавала жильцам. Одному, фамилия которого была, кажется, Беламут, и другому, с утраченной фамилией. И вот 2 года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю 2-го жильца, фамилия которого утратилась, и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции и в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домработнице Анны Францевны, сказать, что в случае, если ему будут звонить, что он вернется через 10 минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через 10 минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер. Набожная, а откровеннее сказать суеверная Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство, и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочет говорить. Ну а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. 2-й жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду как сквозь землю провалился Беламут. Но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, но назад никого не привезла и сама больше не вернулась. Горе и ужас мадам Беламут не поддаются описанию. Но, увы, и то, и другое было непродолжительно. В ту же ночь Вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беламут в квартире. Но этого мало. Двери обеих комнат, которые занимали супруги Беламут, оказались запечатанными. 2 дня прошли кое-как. На третий же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу. Нужно ли говорить, что она не вернулась?